И сегодня мы читаем рассказ Евгения Дрозда «Клинок оборотня», совершая путешествие в Древнюю Русь. Like the Father, the Spirit, and the Chosen One. Днем Всеслав суды судил народу и ряды рядил между князьями. В ночь же волком побежит, бывало, к петухам тмутаракань поспеет, хорсу путь его перебегает. Слово о полку Игореве. Полоцкая земля. Год от Рождества Христова, 1050-й. Лето. Когда Галт вышел на поляну, он уже всем своим обостренным нюхом кладоискателя чуял, что место это не пустое. Остановившись, Галт извлек из дорожной сумы самое драгоценное свое достояние, завернутый в бобровую шкурку фиал из горного хрусталя. Заключенный в прозрачных стенках сосуда, внутри светился цветок папоротника. Галт медленно, ровными шагами перемерил лесную поляну вдоль и поперек и остановился в месте, где цветок светился ярче всего. Клад был зарыт здесь. Только полный невежа мог предположить, что Галт тут же начнет копать землю. Нет, кто-кто, а Галт хорошо знал. Мало клад отыскать, надо еще, чтобы он в руки дался. Во-первых, следует прочесть специальный заговор, чтобы стерегущий подземные сокровища кладник не утащил бы клад вглубь земли, откуда его уже нипочем не достать. А во-вторых, хозяин тайника, конечно же, наложил на него охранное заклятие, насылающее всяческие беды на голову чужака. Галт, конечно же, знал набор охранных заклинаний, самых распространенных в землях Кривичей, Палачан, Радимичей и Дриговичей. Но ведь надо еще угадать, какой из них взял хозяин сокровищ. Для этого у Галта был свой способ. Простой и надежный. Кладоискатель тщательно спрятал хрустальный фиал и обернулся к кустам, в которых дожидался его знака «Сирота Топейка». «Иди сюда!» — позвал Галт. Из кустов вышел отрок, чье тощее тело сверкало сквозь прорехи ветхой одежонки. Галт нанял мальца у ближайшей придорожной корчмы, где тот отирался в надежде на подаяние. Водоискатель посулил ему щедрое вознаграждение за одну работенку, а перед тем проспросил местных и разузнал, что парнишка — сирота, и в случае чего никто не станет его искать. Галт размотал длинный сверток из облезлой козьей шкуры и извлек на свет божий заступ. «Копай!» — велел он, протягивая отроку лопату. И перстом указал, где именно надлежит копать. Топейка принялся трудиться, а Галт, не спуская с него глаз, медленно попятился назад, пока не достиг края поляны. Здесь он остановился, зажав в ладони оберег, висевший у него на груди на кожаном ремешке. Клады обычно не зарывают слишком глубоко, так что вскоре лопата ударилась обо что-то твердое. Топейка даже и притомиться не успел. «Что-то есть!» — крикнул он Галту. «И не глубоко! Для чего ты, дядька, меня нанимал? И сам бы справился!» «Как же! Вот так он ему и выложил. Для чего?» «Давай-давай! Доставай!» — рыкнул кладоискатель, еще крепче сжимая оберег и шепча заклинание. Топейка нагнулся и не без труда извлек из ямы глиняный жбан. Высоко поднять не смог и застыл в полнаклоне, прижимая сосуд к животу. «Тяжелый!» — сдавленно воскликнул он. «А Окаменевший Галф молчал, не сводя с отрока напряженного, пристального взгляда. Сейчас все должно было решиться. Мгновения ползли тягостно. «Ну же!» – мысленно выкрикнул кладоискатель. Как бы в ответ, поляна озарилась короткой, но сильной вспышкой. А в чистом, почти безоблачном небе разразился одинокий, но мощный громовой раскат. Ясно. Заговор был таков. Откопавшего сокровище вора должен был поразить своей стрелой сам Перун. И поразил. Галф быстро прочитал обратное заклинание и без опаски приблизился к упавшему навзничь сироте. Топейка все так же сжимал в руках погубивший его жбан, однако оставался неподвижен, а его широко раскрытые глаза смотрели в небесную синеву с выражением безмерного удивления. Галф только сейчас заметил, что у сироты разные глаза – левый голубой, а правый зеленый. «Бог шельму метит», — подумал кладоискатель, осторожно выдирая из непослушных пальцев отрока жбан с сокровищами. Сосуд действительно был тяжелым и неудивительно. Его до краев заполняли серебряные дирхемы и динарии, сердоликовые бусы, золотые браслеты, обручи и фибулы. Галф неспешно пересыпал все это в прочную сумму, тщательно высматривая среди камней и благородных металлов железные предметы. Из таковых оказался только один небольшой ключик. Поскупился хозяин на охранное железо, вот и поплатился за это. Галф вернул ключик назад в пустой жбан и еще бросил туда один серебряный дирхем и одну сердоликовую бусину, отступное кладнику, после чего бросил жбан в яму и небрежно забросал землей. Тщательно упаковал свои вещички, выпрямился, двинулся было прочь, но задержался у тела сироты. Топейка лежал, глядя в небо своими разными глазами и не подавал признаков жизни. Галф осторожно ткнул отрока в бок носком кожаного сапога, пожал плечами и отправился восвоясь. Полоцкая земля. 10 лет спустя, канун Рождества. Утро. Укрыв дорогие свои княжеские одежды под грубым плащом простого дружинника, Всеслав Пречеславыч Полоцкий, он же Всеслав Чародей, выскользнул пыльными ходами за пределы посада и упругим звериным шагом направился к чащобе окружающего Полоцк леса, где привык он вершить свои чародейства и волхвования. Князь, однако, не сумел уйти из города незамеченным. Неведомо откуда взявшийся монах преградил ему путь, согнулся в поклоне и протянул чашу для подаяний. Князь скривился. Монах был ему знаком. Брат Евстохий уже долгое время изводил Всеслава просьбами о пожертвовании на строительство храма. Князь же, остававшийся в душе язычником, но вынужденный поддерживать новую веру из политических соображений, считал, что достаточно уже сделал для христианства, воздвигнув Полоцкий Софийский собор. И уж тем паче не нужен ему был христианский монах здесь и сейчас. Всеслав не стал разводить канитель, а обратил к монаху слово, хоть и тихое, но исполненное такой угрозой, что чернец, кажется, и сам понял свою неправоту. Он, ни слова не говоря, попятился, развернулся и зашагал прочь, проваливаясь в сугробы и путаясь в полах длинной свиты. Князь проследил тяжелым взглядом, пока монах не скрылся из виду среди посадских стен, и направился в лес. Выйдя на знакомую поляну, Всеслав огляделся, не привел ли кого за собой. Нет, вроде чисто. Жаль, следы на снегу отчетливо видны, а занесет их не скоро, но тут уж ничего не поделаешь. Всеслав смахнул рукавом снеговую шапку широкого старого пня и всадил в самый центр вековых колец лезвие кинжала с рукояткой, увенчанной серебряной головой рыси. Глаза зверя сверкали изумрудами. Еще раз обернувшись по сторонам, чародей быстро разделся догола, сложил одежду в плащ дружинника, свернул в узел и, укрыв его под корнями пня, забросал снегом. Выпрямился в полный рост, на несколько мгновений застыл перед пнем недвижно, шепча заклинание. Затем, резко и сильно оттолкнувшись, кувыркнулся над рукояткой ножа. На снег, по ту сторону пня, приземлился, спружинив на 4 лапах, громадный волк. Издав короткий низкий рык, волк метнулся в лесную чащобу. Как какая нужда заставила князя прибегнуть к лукаванию в канун Рождества, осталось неведомым. Но одно можно сказать наверняка. В тьму таракань он не направлялся, ибо к вечеру должен был успеть вернуться в стольный Полоцк. Князь Волколак спешил и не оглядывался, а зря. Из густого ельника на опустевшую поляну вышел брат Евстохий, медленно проследовал по человечьим следам до пня и остановился, сокрушенно качая головой, глядя на рукоять ножа да на цепочку звериных следов от пня убегающих. Вдруг некая мысль заставила монаха приподнять бровь и призадуматься. Брат Евстохий вздохнул, осенил себя крестным знамением и, подняв очи горе, принялся бормотать слова молитвы. Завершив ее, еще раз перекрестился и, ухватившись за рукоятку обеими руками, с трудом, крепка княжеская длань, вытянул нож из пня. Уложил его на дно дорожной сумы и отправился туда, где можно в тепле скоротать время до вечера. Брат Евстохий рассуждал так: без ножа князь не сможет вернуть себе исконное обличие, а если он не успеет превратиться в человека до Рождества, то так навсегда и останется волком. Наверняка к вечеру князь Волколак будет сговорчивее. Обдумывая предстоящую беседу, чернец направлялся к придорожной корчме Павилы, что на левом берегу Двины. Негоже, конечно, монаху обретаться в злачных местах, но до обители идти долгонько, а к корчме можно еще и кое-какое жертвование собрать. Народ в хмелю добрым становится. Корчма Павилы стояла на бойком месте, где летом налаживали паромную переправу. Со двора ее видны были стены новой Полоцкой крепости, выстроенные на холме на правом берегу самого слияния Двины и Полоты. Удобное положение, городу близко, но все же на другом берегу, а стало быть, в стороне от пристального княжеского взора, делало корчму излюбленным местом для самого разного люда. Сегодня в жарко натопленной светлице яблоку негде было упасть. Хотя народ еще не вполне освоился с праздниками новой веры, лишний повод пображничать воспринимал с пониманием. На более светлой и просторной половине стояло лишь два длинных стола. За одним несколько княжеских дружинников играли в зернь, попивая хмельной мед. За другими угощались зайчатины и жареными голубями купцы смоленские и ганзейские. На половине для простолюдинов столов было больше, и стояли они теснее. Здесь мужики и ремесленный люд пили пиво, брагу и зеленое вино, заедая мочеными яблоками, квашеной капустой да солеными огурцами. Было шумно. Кладоискатель Галт, забившись в дальний угол, чувствовал себя одиноким среди шумного скопа. Отдавшись мрачным мыслям, он мелкими глотками отпивал пиво из жбана и временами отламывал кусочки от лежащего перед ним маленького каравая хлеба. Год был несчастливым, в отличие от предыдущих, когда богатые клады легко давались Галту, и он мог позволить себе жить на широкую ногу. Однако богатство ушло так же легко, как и далось, а годы веселой жизни оставили на лице Галта морщины и мешки под глазами. Галт посидел, лицом осунулся, телом погрузнел. Он угрюмо размышлял о приближающейся старости, о том, что нет у него ни семьи, ни дома, ни друзей, всего-то есть, что поношенная одежда да фиал с папорответкой. Даже оберег пришлось заложить Павиле. Зимой клады не ищут, а как дожить до лета? Корчме появился новый посетитель, монах-чернец. Он принялся неспешно ходить меж столами, останавливаясь ненадолго у каждого гостя, скромно протягивая чашу для подаяния. Кто-то глядел мимо, кто-то бросал мелкую серебряную куну или нагату. Троица веселых охотников швырнула монаху несколько беличьих шкур. Наконец служитель Божий добрался до Галта и задержался перед ним. Галт, погруженный в тяжкие думы, чернеца не заметил. Монах собрался было уже идти дальше, но, задержав взгляд на лице кладоискателя, застыл. Рука с чашей дрогнула. Несколько мгновений монах пристально смотрел на Галта, который все так же был глух и слеп. Наконец, брат Евстохий опомнился, но обход столов продолжать не стал. Вместо этого он сыпал в сумму содержимое чаши, направился к Павиле и смиренно попросил у него Христа ради немного молока и хлеба. Повила наделил Божьего странника кувшинчиком молока и большим караваем. Со всем этим монах вернулся в угол, где сидел плодоискатель, уселся напротив Галта и принялся попивать молоко и заедать его ломтями хлеба, который отрезал от каравая дорогим ножом с рукоятью в виде серебряной головы рыси. Монах не смотрел на Галта, резал хлеб медленно и аккуратно, стараясь, чтобы лезвие поярче сверкало в огнях многочисленных свечей, откладывая нож на столешницу с показным стуком, и добился своего. Галт, вынырнув из пучины раздумий, уставился на сверкающий клинок и напрягся, чуя поживу всей своей алчной душой. Он стремительно поднял глаза и увидел, наконец, сидящего напротив монаха в низко надвинутом на лицо капюшоне. Роскошный нож и его обладатель явно не соответствовали друг другу. «Добрый у тебя нож, брат!» – начал Галт. «Брат Евстохий», – скромно вымолвил монах. «Странствую ради сбора жертвований на устроение храма». «Бог помощь или так? А меня Галтом кличут». «Так слышишь, что говорю-то? Добрый нож имеешь. У всех такие в вашей обители». «Нам такие иметь негоже, я в лесу нашел по пути сюда. А если по сердцу он тебе добрый человек, так и забирай». Монах подвинул княжеский нож в сторону пораженного Галта. Но ты же, брат Евстохий, подаяние на храм собираешь, а за этот нож, знаешь, сколько выручить можно? Как же ты мне его отдаешь?» «Храмы возводят на даяние от сердца идущие. А это мне еще неведомо, кто послал. Может, лукавого проделки. Забирай». «Ну что ж, брат Евстохий», — сказал Галт, принимая нож. «Подал бы я тебе еще на храм твой, да вот, видишь, сам гол как сокол. Даже оберег свой по виле заложил за постой харчи». Говоря это, кладоискатель развернул под столом бобровую шкурку с фиалом и поднес к нему нож. Папороть кветка слабо засветилась. Нож был явно взят из склада. «Да где же ты нашел его? Нож такой добрый, брат Евстохий!» — умильно спросил Гал. Монах, все так же не поднимая век и не отрывая взора от столешницы, простодушно, но очень точно писал Галту и саму поляну, и как на нее попасть. А нож лежал у корней пня в центре поляны. Может, там еще что было, если поискать, да только он, Евстохий, делать этого не стал. Монах замолчал и прильнул к молочному горшочку. Галт тоже не стал продолжать беседу, одним глотком допил пиво, засуетился, заторопился и, пробормотав на прощание что-то невнятное, выскочил из корчмы. Только теперь брат Евстохий поднял глаза. Он задумчиво смотрел в сторону дверей, затем допил молоко, засунул остатки каравая в суму и неспешно двинулся к выходу. Ночь. Галт легко нашел ту самую поляну. Только что появившаяся луна светила ярко. Галт быстро обошел пень вокруг, держа над ним фиал с цветком папоротника. По оттенку свечения видно было, что на клад даже не наложено охранное заклятие. На такую удачу Галта не рассчитывал. Он разгреб снег у основания пня и извлек из норы меж корней что-то завернутое в узел. Распустил завязку, развернул плащ. Глазам его открылось богатое одеяние. Рубаха из камки с ожерельем, шитым жемчугами и каменьями. Шелковые порты, расшитый бисером пояс, туго набитый калитой. Свиты из голодного бархата, украшенные серебряными гривнами. Короткий плащ, корзно с золотой застежкой и фибулой. Всего этого с лихвой должно было хватить, чтобы расплатиться с повилой, выкупить назад оберег и дожить до лета. Галт снова завязал плащ в узел, перед тем выкинув из него самую дешевую часть одеяния и длинные полотенца для обвязывания вокруг бедер. Это кладнику его доля. С поляны Галт уходил, ошалев от радости. Удача кружила голову, и он даже не задумался, каким образом попало на лесную поляну такое богатое одеяние. И, конечно же, Галт не видел, что за всеми его розысками внимательно наблюдал укрывшийся в чаще монах. Когда поляна опустела, монах бросил взгляд на яркую луну, поплотнее закутался в свиту и приготовился к ожиданию. Однако ждать пришлось недолго. Вскоре на поляну бесшумно вымахнул огромный волк с человечьими глазами и белой полоской вокруг шеи. Верные признаки волколака. Князь подбежал к пню и застыл. Потом поднял морду к небесам и испустил протяжный вой, более смахивающий на человеческий стон. Брат Евстохий перекрестился и решительно выступил вперед. «Нехорошо, княже», — твердо вымолвил он, остановившись у пня и держа правую руку на нагрудном складном кресте Энкальпионе. «Душу свою губишь, волхвованием поганским предаваясь в святую ночь». Волколак зарычал, низко опустив морду. Глаза его зажглись угольями, шерсть на загривке встала дыбом. «А ежели до наступления сей святой полночи не сможешь человеческий облик принять, то и останешься зверем вековать». Волколак оскалил клыки и яростно хлестнул себя хвостом по боку. «И что тогда с Полоцком стольным будет? Что станется с людишками, коих ты защитить не сможешь от усобиц?» Рычание волколака перешло в хрип. Чувствовалось, что огромных усилий стоит ему удержаться и не вцепиться брату Евстохию в глотку. Однако же, гнул свое монах, терпелив Господь наш, и нет меры всепрощению его. И ты, князь, милости его сподобиться сможешь, невзирая даже на бесовские свои игрища, ежели, конечно, не поскупишься на дары щедрые и обильные, коли поможешь выполнить обет о возведении храма, коей дал я много лет тому в честь чудесного спасения. Ты, князь, только голову наклони или очи прикрой, ежели согласен, а уж ножик-то у меня найдется, чтоб в пенек воткнуть». Волколак, каждая мышца которого была так напряжена, что, казалось, вот-вот лопнет, взревел, глядя на монаха безумными глазами, и обмяк. Волколак закрыл глаза и опустил морду вниз до самого снега. Монах, не мешкая, извлек из своей простой сумы нож с деревянной рукоятью, воткнул в пень и отошел в сторонку. Волколак прыгнул без разбега, кувыркнулся над ножом и в воздухе превратился в человека, чьи босые ступни впечатались в сугроб у пня. «Это не мой нож!» — таковы были первые слова Всеслава. Голос его звучал хрипло. Он запустил руку в полость под пнем, но извлек оттуда лишь простое полотенце. Князь выпрямился, держа его обеими руками и разглядывая, будто глазам своим не мог поверить. «Где мое одеяние?» — взревел он. «Говори, чернец, не то знаешь, у меня терпение не столько, сколько у твоего бога!» «Не ведаю, княже», — спокойно ответил монах. «У меня нет ни одежд твоих, ни ножа». «Да как он выглядел, ну что?» «Варяжской работы клинок, а на рукояти серебряная голова рыси с изумрудами вместо глаз». На лице брата Евстохия отразилось движение мысли. «Припоминаю», — молвил он раздумчиво, — «видел я такой нож у одного доброго человека. Может, и добро твое у него же, коли поспеешь, князь, так найдешь этого человека в корчме повилы». Князь к этому времени припоясал чресло полотенцем и стоял, обхватив плечи руками и переминаясь босыми ступнями по снегу. Мороз давал себя знать. «У повилы, говоришь?» — выкрикнул Всеслав. «Ладно же!» Он бросился прочь с поляны. «Князь!» — крикнул ему вслед монах. «А как насчет пожертвования?» «Завтра!» — отозвался чародей, оборачиваясь на бегу. «После службы приходи в детинец, потолкуем!» И изо всей силы рванул прочь, спеша поскорее добраться до корчмы повилы. Брат Евстохий возвращался в родную обитель, и на душе его было светло и покойно. Он предвкушал предстоящую службу и праздничную трапезу с братьями и отцом-настоятелем, который по такому случаю расщедрится и позволит братьям пригубить талику хмельного меда. И с выполнением обета, кажется, все ладно сложилось. Однако более всего монаха грела мысль о том, что сделает князь, никогда не отличавшийся кротостью нрава, с человеком, который в рождественский мороз заставил его бежать несколько верст по глубокому снегу босым и почти голым. Брат Евстохий, а в миру сирота Топирика, поспешал в обитель, и глаза его светились радостью. И левый голубой, и правый зеленый.